Но все это не так важно. Гораздо важнее, что Яруаши сильнее адмирала морского дозора. Держась за руку Яруаши своей маленькой рукой, Робин могла почувствовать его мягкую и теплую ладонь, совсем не дающую чувства этой огромной силы. Вскоре они подошли к берегу, и Яруаши посмотрел на небольшое судно в море, а потом обнял Робин и исчез с берега вместе с ней. Фух, они появились на палубе корабля. Практически все пришвартованные корабли были уничтожены, вместе с 5 большими военными кораблями дозора, но их корабль совсем не пострадал. Прочность корпуса, ранее усиленного Макутаном, конечно же не вызывала никаких сомнений, превосходя даже сталь, вдобавок корабль поддерживала созданная жизнь, среди которой была и оживленная вода. «Отплываем», Яруаши спокойно сказал, опуская Робин на палубу. «Есть, капитан». Живые части корабля моментально приняли команду и приступили к исполнению. Многочисленные веревки сразу же пришли в движение и паруса быстро опустились, даже якорь поднялся сам по себе. Через некоторое время корабль быстро поплыл вдаль. После того, как Робин и Яруаши покинули остров Мерк, поднявшись на борт корабля, Морганс, молчаливо наблюдавший за происходящим, наконец-то начал постепенно приходить в себя, его дрожащие глаза наполнились небывалым волнением. «Яруаши!» — сокрушил адмирала морского дозора. «Этот парень станет одним из повелителей нового мира». Морганс глубоко вздохнул, глядя вслед уплывающему кораблю Яруаши. «На просторах моря адмиралы считаются высшей боевой силой морского дозора. Пират, способный сбежать от адмирала, уже будет считаться чрезвычайно сильным персонажем, имеющим квалификацию свободно разгуливать по просторам моря, быстро наращивая силы под своим командованием. А людей, способных выстоять в битве лоб в лоб с адмиралом, еще меньше, можно сказать, что они встречаются чрезвычайно редко. Далеко не все пираты с наградой более 1 миллиарда способны на что-то подобное, но сокрушить адмирала – это что-то совершенно невообразимое. Адмиралы практически никогда не терпят поражений, а если подобное и случается, то новости сразу же блокируются мировым правительством, но Морганс, как влиятельный обитатель теневого мира, способен получить очень много информации, недоступной обычным людям. Среди секретной информации, которую ему удалось получить в прошлом, есть записи о поражениях адмиралов морского дозора, но подобные события чрезвычайно редки. Золотой Лев Шики, Белаус Эдвард Ньюгейт и Золотой Роджер, каждый из них побеждал адмирала морского дозора. Кроме этих трех легенд, есть еще бывший капитан Белауса, Шики, Кайда и других могучих пиратов нового мира, капитан Рокс. Сегодня появился еще один человек, разгромивший адмирала. Теперь это действительно большая новость. 10 дней спустя, новости о произошедшем на острове Мерк распространились по просторам моря. Хотя мировое правительство изо всех сил старалось скрыть истину, активно распространяя новости о том, что морской дозор просто упустил преступника, но Морганс вел активную деятельность в теневом мире, выпуская множество разнообразных газет, в которых говорилось о поражении адмирала морского дозора. Вот некоторые вырезки из опубликованных статей. За счет одной лишь личной силы уничтожил 5 кораблей морского дозора. В одиночку одолел адмирала морского дозора, Будду Сенгоку. После того, как Золотой Роджер открыл эпоху пиратов, на просторах моря родился еще один герой. Героям нового мира предстоит столкнуться с еще одним могучим врагом. Кому же в конце концов удастся одолеть всех своих врагов и подняться над этим морем, став одним из правителей и одним из императоров нового мира? Эти статьи были написаны лично Моргансом. В то же время, мировое правительство активно распространяло совершенно иные новости, в которых большая часть информации не несла никакой ценности, лишь концовка имела определенную важность. Из-за жестокости и хаоса, которые несет миру этот ужасный преступник, мировое правительство считает своим долгом разыскивать его по всему миру. Информация об этом преступнике приведена ниже. Путешественник Яруаши. Фамилия неизвестна, место рождения неизвестно, в настоящее время состоит в одной команде с Дитя Дьявола Ника Робин. Первоначальная награда за голову составляет 1 миллиард 77 миллионов 900 тысяч белли. Если бы мировое правительство не было вынуждено скрывать факт поражения адмирала, то награда Яруаши была бы, как минимум, в 2 раза больше, но даже сейчас, первая награда, сразу же перевалившая через отметку в 1 миллиард, вызвала огромный шторм. На каком-то острове первой половины Гранд Лайн, здесь, в ожидании настройки Локпаса, устроили банкет пираты Красноволосова. На поляне посреди леса собралось довольно большое количество пиратов, евших разнообразную еду и пивших вино. В это время в небе над поляной появилась чайка с небольшой сумкой на шее, из которой торчали газеты. Ах, похоже, вышла новая газета. Сделав большой глоток пива, Шанкс достал монету и бросил ее чайке, а потом поймал газету и бегло осмотрел ее. Изначально он не обращал особого внимания на эту газету, но после беглого взгляда, его глаза внезапно резко расширились, потому что ему было прекрасно знакомо лицо, занимавшее большую часть главной страницы. Он, Бикман, сидевший рядом с Шанксом, тоже бросил случайный взгляд на газету и ошеломленно воскликнул. Он сразу же протянул руку и перелистнул газету, начав внимательно читать статью на следующей странице вместе с Шанксом. Особенно их внимание привлекла информация в последних абзацах. Первая награда сразу же обогнала капитана, нет, обогнала всю команду. Есоп тоже посмотрел на газету и глубоко вздохнул. Его силы вполне достаточно для получения такой награды. Шанкс с улыбкой отложил газету и посмотрел в небо. Интересно, какой же будет наша следующая встреча? Глава 22. Реакция сторон. Новый мир. Страна Вано. Скоро на острове Онигашима должен начаться огненный фестиваль. Арачи, Кайда и остальные уже прибыли на остров. Капитан Кайда. Большие новости. В это время в небе над Онигашимой быстро пролетела большая птица и приземлилась неподалеку от Кайда, сразу же приняв форму человека. Кайда, лежавший на шезлонге в ожидании начала праздника, открыл глаза и посмотрел на подбежавшего подчиненного. «Хватит кричать! Что произошло?» Капитан Кайда адмирал Будда Сенгоку потерпел поражение. С лицом, демонстрирующим сильный шок и неверие, человек протянул руку, передавая Кайда два экземпляра газеты. Сенгоку был побежден, Кайда отвернулся от подчиненного и взял большую тыквенную бутыль, не проявляя никакого интереса к газете. «В поражении Сенгоку нет ничего удивительного, кто это сделал?» «Должно быть старик Белаус», подчиненный нервно сказал. «Нет, это был не Белаус, это совершенно новый человек по имени Яруаши. Морской дозор назвал его путешественником. Новичок». Кайда был ошеломлен. Он сразу же выхватил газету из рук подчиненного и принялся внимательно читать ее. Хотя он не был сильно удивлен поражением Сенгоку, но как могучий пират, уже не раз сталкивавшийся с адмиралами, Кайда прекрасно понимал силу Сенгоку и знал, что на море есть крайне мало людей, способных одолеть его, но теперь какой-то новичок смог победить Сенгоку. Даже Кайда был сильно удивлен этой новостью. Путешественник, кажется, он очень молод, на просторах моря появился еще один сильный парень. Кайда плевать на пиратов, имеющих немного больше славы, чем все остальные, или людей, одолевших парочку-другую пиратов с наградой в несколько сотен миллионов белли, но победа над адмиралом Сенгоку, это совсем другое дело. Это не новичок, а монстр. Кайда отбросил газету в сторону, сделал большой глоток вина из тыквенной бутыли и уверенно сказал: «Отлично, приходи в новый мир. В этой бурной эпохе есть много могучих людей, но король может быть только один, где-то в море, на палубе Моби Дика». Белаус слегка прищурился, читая газету, и громко рассмеялся. «Вот уж не думал, что Сенгоку будет побежден новичком, гурарара». Молодой феникс Марка, сидевший рядом с Белаусом, обеспокоенно сказал: «Одолеть Сенгоку в таком юном возрасте этот парень чертов монстр, он будет нести большую угрозу, когда придет в новый мир, гурарара, пусть идет». Белаус выбросил газету и взял большую чашу с вином. Все гении, герои и монстры рано или поздно придут в новый мир. Если кто-то из них захочет бросить вызов, то я буду просто ждать здесь, потому что я Белаус. С властными словами Белауса, тревога в глазах Марка и остальных пиратов Белауса сразу же рассеялась, сменившись уверенностью и верой. Никто не сможет одолеть Белауса. Хотя эпоха пиратов была открыта Золотым Роджером, но она не может принадлежать мертвецу. Эта эпоха будет принадлежать их отцу, Белаусу. Red Line, святая земля Мариджа. В просторной комнате на верхнем этаже замка Пангея, на диване и в креслах сидели горосы. Их лица были очень мрачными. Сенгоку был побежден преступником. Более того, этот преступник укрывает выжившего археолога Ахары, что позволит ему расшифровать панеглифы и узнать запретную историю. Один из горосы повернул голову, разгневанно посмотрев на Конга, стоявшего неподалеку. Что вообще творится в морском дозоре? В морском дозоре должно быть три адмирала, но один из них подал в отставку, другой был избит неизвестным преступником, а третий вообще отказался занимать должность. По мнению Гарасы, Сейчас морской дозор находится в ужасном состоянии. Господа Гарасы, лицо Конга было неприглядным. Это я неправильно оценил силу преступника и готов понести ответственность. Сейчас не время говорить об ответственности. Как ты собираешься разобраться с пустующими должностями адмиралов? Гарп все еще отказывается занять должность. Кто займет место Зефира? Если ситуация продолжит ухудшаться, мы будем вынуждены провести мировой призыв. Конгу было нечего ответить на вопросы Гарасы. После того, как Гарасы немного успокоились, тема вновь вернулась к Яруаши. Что делать с путешественником? Раз Сенгоку был побежден, то справиться с ним сможет только Гарп. Я бы не советовал тратить на него силы. Пусть лучше спокойно отправится в новый мир, там он неизбежно вступит в конфликт с Белоусом, Кайда и остальными. Решено. Пока что отложим этот вопрос. Проведя короткое обсуждение, Гарасы решили временно не беспокоиться об Яруаши. Путешественник в любом случае не сможет разгромить Маринфорт и не осмелится проникнуть в святую землю Мариджа. В ближайшее время он не доставит им никаких проблем. Гораздо проще просто дождаться его попадания во вторую половину Гранд Лайн. Учитывая нынешнюю ситуацию в новом мире, Яруаши обязательно вступит в ожесточенное противостояние с другими сильными пиратами, и тогда им будет гораздо проще найти возможность расправиться с ним. Первая половина Гранд Лайн. В море. Паруса небольшого корабля развивались на ветру. В воде вокруг виднелось большое количество странных прозрачных существ, похожих на медуз. Они активно подталкивали корабль, значительно увеличивая его скорость. К Яруаши, стоявшему на палубе корабля, подошла Робин и протянула газету. Он бегло прочитал газету и рассмеялся. Мировое правительство, ах, они приложили огромные усилия, чтобы сдержать новости о произошедшем на острове Мерк, но моя награда все равно превысила миллиард. Умному человеку не составит труда понять, что просто сбежав от адмирала, невозможно сразу же получить настолько высокую награду. Необходимо нести огромную опасность, чтобы первая награда сразу же превысила 1 миллиард. Но многие охотники на пиратов неизбежно проигнорируют этот факт, потому что жажда денег и славы способна легко затмить человеку рассудок. Обычный пират без славы и имени, возможно даже с наградой менее 10 миллионов, осмелился поднять оружие и выстрелить в Кизару, надеясь прославиться за счет убийства адмирала. Подобные люди будут всегда и везде, так что эта награда определенно доставит некоторое беспокойство. Я считаю, что мировое правительство собирается продолжить поднимать вашу награду, для этого они могут начать приписывать вам разнообразные жестокие преступления. Победа над адмиралом морского дозора. Подобное заслуживает награды, как минимум, в размере 2 миллиардов белли, но из-за сокрытия правды о произошедшем, мировое правительство было вынуждено выпустить гораздо меньшую награду, поэтому в будущем они скорее всего начнут постепенно повышать ее. Скорее всего так и будет. Яруаши вернул газету Робин и усмехнулся. Похоже, мне придется позволить им почувствовать боль, ах, мы должны совсем скоро прибыть на архипелаг Сабади. Глава 23. Сильверс Рейли. Архипелаг Сабади. Это последний пункт первой половины Гранд Лайн, на котором сходятся все маршруты. Вы обязательно прибудете на архипелаг Сабади, независимо от того, с какого маршрута начали путешествие по Гранд Лайн. На самом деле, этот архипелаг сформирован из корней гигантских мангровых деревьев, покрывающих большую площадь, а огромное количество особой смолы, выделяемой этими деревьями, привело к тому, что архипелаг наполнен множеством чрезвычайно прочных пузырей, поэтому его довольно часто называют архипелагом мыльных пузырей. Архипелаг Сабади также является путем, ведущим ко второй половине Гранд Лайн. Первая и вторая половины Гранд Лайн отделены Ред Лайн, но как раз в этом месте на Ред Лайн располагается святая земля Мариджа, поэтому там чрезвычайно сложно пройти. Но покрытие корпуса корабля особой смолой архипелага Сабади может позволить ему спуститься на дно океана, глубина которого достигает 10 тысяч метров, и проплыть во вторую половину Гранд Лайн прямо через огромную пещеру, расположенную в нижней части Ред Лайн, попутно побывав на острове Рыболюди. Мир Ван Пис гораздо больше, чем мир Наруто. Хотя здесь нет огромных материков, но море усыпано разнообразными островами, словно ночное небо звездами. Среди них нет недостатка в больших островах, способных вместить целую страну. Гранд Лайн, окруженный Калм Белт и разделенный Ред Лайн, это лишь узкая линия, разделяющая мир на четыре больших части: Ист Блю, Вест Блю, Норд Блю и Саут Блю. Ах, словно остров из сказки. Робин ошеломленно вздохнула, увидев вдалеке архипелаг Сабади, наполненный множеством прозрачных пузырей, излучающих радужное сияние под лучами яркого солнца. Яруаши, стоявший на передней части палубы, с улыбкой посмотрел на архипелаг Сабади. Это действительно сказочное место. Архипелаг Сабади, Скайпия и остров Рыболюдий – это невероятно красивые и сказочные места, можно сказать, крайне редко встречающиеся во множестве миров. Только в мире One Piece, пропитанном романтикой приключений и духом авантюризма, можно встретить немалое количество подобных пейзажей. Щелк. Яруаши достал фотоаппарат и сделал несколько снимков. Пока он рассматривал сделанные снимки, корабль уже подплыл к архипелагу Сабади и остановился рядом с берегом. В отличие от других островов Гранд Лайн, архипелаг Сабади состоит из множества небольших островов, на каждой из которых можно абсолютно свободно высадиться с корабля. Возможно, это является одной из причин того, что даже несмотря на близость к Маринфорду и присутствие немалого количества баз морского дозора, многие пираты все еще могут найти возможность переправиться в новый мир. В книгах говорится, что эти пузыри обладают огромной прочностью, благодаря уникальной окружающей среде архипелага Сабади. Спустившись на берег вместе с Яруаши, Робин сразу же подбежала к большому прозрачному пузырю, плававшему в воздухе, и надавила на его пальцем. Пузырь был довольно упругим, но при этом крайне прочным, словно пластмасса. В момент, когда Робин с интересом рассматривала пузырь, она вдруг почувствовала, как ее кто-то резко подхватил и поднял, сперва засунув в пузырь голову, а потом и все тело. «Нравится?» Яруаши с ухмылкой посмотрел на Робин внутри прозрачного пузыря. Робин некоторое время неуклюже скользила внутри пузыря, а потом просто легла и с улыбкой посмотрела на Яруаши. «Ах, какая беда! Похоже, вам придется отвезти меня на прогулку». Проведя рядом с Яруаши уже довольно много времени, Робин поняла многие его привычки и тоже начала частенько подшучивать над ним. Яруаши кивнул. «Хорошо, тогда идем, но это довольно броско и на тебя скорее всего нацелятся злобные охотники на пиратов». Судя по слухам, все охотники на пиратов, собравшиеся на архипелаге Сабади, обладают неплохой силой, вдобавок здесь полно работорговцев. Робин, лежавшая в мыльном пузыре, лишь усмехнулась. «Но если меня поймают, вы лишитесь служанки, каждый день готовящей вкусную еду, поэтому вы не позволите схватить меня, не так ли?» В зрачках Яруаши вспыхнуло небесно-голубое сияние. В следующее мгновение пузырь открыл глаза и осмотрелся по сторонам. «Не отставай!» Яруаши отдал команду ожившему пузырю и пошел вперед. Пузырь, с Робин внутри, поплыл вслед за Яруаши. Робин, уже не раз видевшая эту способность, не была удивлена произошедшим. Она удобно села внутри пузыря и осмотрелась по сторонам. «Мистер, куда мы пойдем в первую очередь? Вкусно покушать или найти хороший отель, кажется, неподалеку дозорные. Не стоит переживать о дозорных. Сперва мы встретимся с одним человеком». Яруаши спокойно ответил Робин, в то же время его глаза испустили небесно-голубое сияние и начали исследовать архипелаг Сабади. Робин была удивлена. «С кем?» Яруаши продолжил внимательно исследовать архипелаг. Примерно через полминуты его взгляд остановился на определенной точке, а на лице появилась улыбка. «Нашел. Мы идем повидаться с человеком, который знает все, с темным королем Рейли». Через некоторое время Яруаши, одетый в белый плащ и рубашку, вошел в неприметный бар. Он был одет как аристократ, что сразу же привлекло взгляды многих людей. Некоторым из присутствующих Яруаши показался смутно знакомым, но никто так и не смог сразу же узнать его. Он подошел к барной стойке и обратился к женщине средних лет. «Виски со льдом, пожалуйста». «Хорошо». Женщина с улыбкой кивнула. Сделав заказ, Яруаши сел прямо за барную стойку. Справа от него сидел мужчина в желтой неряшливой рубашке, с наполовину седыми волосами и бородой. Он не был высок и не казался особо сильным, его можно было легко принять за совершенно обычного мужчину средних лет. Робин, стоявшая рядом с Яруаши, пристально посмотрела на этого мужчину. Она быстро распознала в нем правую руку короля пиратов, темного короля Сильверса Рейли. В прошлом, этот человек покорил весь Гранд Лайн и стоял на абсолютной вершине моря. После казни своего капитана, пираты Роджера рассеялись по миру, но кто бы мог подумать, что легендарный темный король будет скрываться на архипелаге Сабади. Хотя Робин сталкивалась с листовкой, но она впервые видела Рейли по-настоящему. «Ах!» Рейли вздохнул и мягко встряхнул стакан в руке, вращая виски на его дне. Он сделал глоток и посмотрел на Яруаши, сидевшего рядом. «Я не ожидал, что сегодня ко мне пожалует такой гость. Это так грубо с моей стороны. Путешественник». Глава 24. Правда. Яруаши взял бокал, переданный женщиной средних лет, и посмотрел на Рейли. «Разве вы не попадете в неловкое положение, если я скажу, что это случайность? Ха-ха-ха». Рейли рассмеялся и сказал: «Это действительно было бы чертовски неловко, но эта девочка уже выдала тебя». Взгляд и поведение Робин явно не имели ничего общего с случайной встречей. Яруаши улыбнулся. «На самом деле путешествие просто мое хобби, но мировое правительство решило использовать это как прозвище. Ах, это так разочаровывает, вот у старшего действительно властное и внушительное прозвище». Рейли усмехнулся. «Давая прозвище, правительство обычно берет за основу самую уникальную черту человека, но в старике не было ничего особенного, поэтому и дали такое прозвище». По ходу разговора Яруаши и Рейли, взгляды многих присутствующих постепенно менялись, некоторые даже были сильно взволнованы. На просторах моря имя Рейли, правой руки короля пиратов, конечно же гораздо громче, чем имя Яруаши, но у Рейли есть одна особенность, он обычно ведет себя очень сдержанно и скромно. Многие люди просто игнорируют обычного мужчину средних лет, приходящего выпить в бар в потрепанной одежде. Мало кто способен связать этот образ с легендарным Сильверсом Рейли, но Яруаши отличается. Новости о Яруаши распространились совсем недавно, вдобавок он вызвал громкую сенсацию, получив награду свыше 1 миллиарда белли, во время путешествия по первой половине Гранд Лайн. На архипелаге Сабади сложно найти человека, ничего не знающего о Яруаши. Даже люди, не видевшие листовку и не читавшие последние газеты, хоть раз что-то слышали о путешественнике. Конечно, очень важным моментом является внешность Яруаши. Слишком красивый. В отличие от Рейли, он не принадлежит к типу людей, способных просто смешаться с толпой. Будь то его серебристо-белые волосы, идеальная внешность или голубые зрачки, все это способно сразить наповал бесчисленных девушек. Даже не имея славы, ему было бы очень трудно смешаться с толпой, поэтому просто так скрыть личность, конечно же, невозможно. Этот человек – путешественник. Награда 1 миллиард 77 миллионов 900 тысяч белли. После того, как кто-то не удержался и выкрикнул имя Яруаши, в баре сразу же началась паника. Многие начали в ужасе выбегать наружу, а некоторые с несравненной нервозностью смотрели на Яруаши, вытирая со лба холодный пот. Поведение Шакти, стоявшей за барной стойкой, никак не изменилось. Она зажгла сигарету, затянулась и лишь с некоторым интересом посмотрела на Яруаши. «Получив новости о поражении Сенгоку, мне сразу же захотелось встретиться с человеком, сделавшим это, но я не ожидала, что ты будешь выглядеть даже моложе, чем на листовке. Сколько тебе сейчас лет?» «Ну», Яруаши сделал глоток виски и улыбнулся. Что касается возраста, он решил, что теперь всем будет говорить, что ему 20 лет. Как человек, стремящийся контролировать время, он в первую очередь должен контролировать свой возраст. «Простите, кажется, я доставил вашему бару хлопот». Яруаши посмотрел на быстро опустевший бар. Никто из посетителей не узнал Рейли, но хватило меньше минуты, чтобы все узнали его. Ах, как же трудно просто куда-то отправиться, не вызвав никакой сенсации. Шакти улыбнулась. «Ничего, гость вроде вас, способен заменить сотню обычных». Рейли налил себе еще один стакан виски и пристально посмотрел на Яруаши. «Ты же специально нашел меня не просто, чтобы выпить, не так ли? Я уже ушел в отставку и не хочу ни во что ввязываться, ха-ха-ха». Яруаши улыбнулся. «Я не собираюсь искать проблем, а лишь пришел поговорить со старшим насчет двух вопросов, один из них как раз касается этой девочки». Сказав это, Яруаши посмотрел на Робин. Робин озадаченно посмотрела на Яруаши. Ее вопрос: «Ника Робин, выжившая в инциденте Ахары». Рейли бросил на Робин глубокий взгляд, примерно догадываясь о сути вопроса, и посмотрел на виски в стакане. «Можно сказать, что мы и Ахара имеем что-то общее». Робин была потрясена, услышав, как Рейли упоминает об Ахаре. «Вы знаете причину уничтожения Ахары мировым правительством?» Уничтожение Ахары было связано с попыткой археологов исследовать события истории, расцениваемые мировым правительством как табу. Эти события начались примерно 900 лет назад и длились около 100 лет. Робин, как выживший археолог Ахары, не знает правды о событиях пустого столетия, поэтому ее мотивацией, дававшей силы жить все это время, стало стремление найти Паниглифа и узнать истину о событиях тех лет. Я приблизительно понимаю, что именно произошло в Ахаре. Рейли посмотрел на Робин и кивнул. Ты хочешь спросить о событиях пустого столетия? Хорошо, я знаю всю историю и все секреты. Эти слова вызвали сильную дрожь в сердце Робин. Ответ на вопросы, ставшие причиной смерти ее матери и уничтожения родины, были прямо перед ней. В этот момент Робин внезапно обнаружила, что прямо перед ее глазами появилось то, к чему она стремилась всю жизнь. Ты хочешь узнать это? Рейли пристально посмотрел на Робин. Теперь это уже было не так важно для Робин, ведь она была уверена, что следуя за Яруаши, рано или поздно обязательно узнает правду о пустом столетии. Просто расскажите об этом, что там насчет Лавтейла и легендарного сокровища. Яруаши сделал глоток виски и с улыбкой посмотрел на Робин. Робин, можешь спросить о всем, что тебя интересует, не стоит всю жизнь гнаться за непонятным прошлым. Услышав слова Яруаши, Робин глубоко вздохнула, успокаивая свои эмоции, и решительно посмотрела на Рейли. «Пожалуйста, я хочу знать». «Хорошо». Рейли встряхнул бокал и посмотрел на виски в нем. «Это очень давняя история». Через некоторое время Робин оторвала взгляд от Рейли и шокированно посмотрела на Яруаши. «Вот как, это легендарное сокровище, неудивительно, что вы назвали последний остров Лавтейл». Робин начала медленно приходить в себя. Яруаши, как и всегда, еле заметно улыбался, словно ему заранее была известна эта история. Он сделал глоток виски и рассмеялся. Лавтейл – это название идеально подходит последнему острову. Глава 25. Полтора месяца. Это все. Именно поэтому Роджер назвал последний остров Лавтейл. Рейли опустил голову, посмотрев на виски в стакане. Его глаза едва заметно намокли, словно он видел на поверхности виски отражение своего старого друга. Он одним махом опустошил стакан и закрыл глаза, а когда открыл их, сырость уже исчезла и губы изогнулись в улыбке. Что за второй вопрос? Яруаши улыбнулся. Это простая мелочь. Я лишь хотел узнать у вас о пути меча и воле вооружения. Рейли сперва удивился, а потом рассмеялся. Ты победил даже Сенгоку, теперь в этом море есть не так много людей, способных противостоять тебе. Боюсь старику ничему учить тебя. Рейли не раз сражался с Сенгоку. Каждый раз, когда Сенгоку и Гарп бросались в погоню за пиратами Роджера, Роджер обычно сражался с Гарпом, а Рейли с Сенгоку, но в итоге он так ни разу и не одолел своего противника. Яруаши, способный одолеть Сенгоку, скорее всего сильнее его. Нет, на самом деле мое мастерство в воле вооружения не слишком велико, я лишь немного узнал о ее практике от Шанкса, не говоря уже о моем пути меча. Яруаши ухмыльнулся. Я одолел Сенгоку за счет других способностей. Вот как, Рейли сразу же все понял. Людям, слишком сильно полагающимся на способности дьявольского фрукта, сложно войти в число сильнейших людей этого моря, но это вовсе не значит, что невозможно стать сильным, развив мощную способность дьявольского фрукта до предела. Если говорить о воле вооружения, то ее сильнейшим пользователем является герой дозора Стальной Кулак Гарп, а сильнейшим пользователем воли наблюдения был, теперь уже мертвый, Роджер. Роджер и Гарп никогда не могли определить победителя в своих битвах, но, за исключением Гарпа, обладающего сильнейшей волей вооружения, и Роджера, обладающего сильнейшей волей наблюдения, есть и другие люди, способные достичь этого уровня. Самый известный из них, конечно же, Белаус. Воля наблюдения Белауса не так хороша, как у Роджера, воля вооружения не так хороша, как у Гарпа, а плоть не так сильна, как у Кайда, но он развил свою способность дьявольского фрукта до предела. Если говорить о том, у кого сильнейшая атака в мире, то это, конечно же, будет Белаус. Яруаши тоже должен быть похож на Белауса, хотя его воля не так сильна, но развив способность дьявольского фрукта до предела, он обрел подавляющую силу. Ты столкнулся с Шанксом? Рейли удивленно посмотрел на Яруаши и рассмеялся, не став сразу же отвечать на просьбу. Шанкс был юнгой на нашем корабле, я не видел его уже несколько лет. Как дела у этого парня? Его путь сюда не должен занять много времени. Яруаши улыбнулся. Он плыл на максимальной скорости прямиком к архипелагу Сабади, не делая никаких лишних остановок, но Шанкс, скорее всего, столкнется с какими-нибудь приключениями и прибудет на месяц или два позже. Рейли почувствовал ностальгию, вспоминая, как сам впервые отправился в море, а потом встал. «Раз ты готов обучаться у старика вроде меня пути меча и воли, то я, конечно же, не откажусь. Раз молодой человек, превосходящий его по силе, проявил уважение и попросил наставления, то Рейли, конечно же, не будет отказывать. За время этого разговора Рейли почувствовал, что характер Яруаши имеет определенное сходство с характером Роджера. Теперь ему казалось, что прозвище «путешественник» действительно очень подходит этому юноше. «Вы еще молоды». Яруаши с улыбкой опустошил стакан и тоже встал. Рейли громко рассмеялся и пошел к выходу из бара. Яруаши последовал за Рейли и перед самым выходом повернул голову. «Робин, оставайся с тетей Шакки». Робин кивнула. Шакки протянула руку, погладив Робин по голове, и с улыбкой посмотрела вслед уходящему Яруаши. Внешность, характер и сила — он безупречен во всем. Я впервые сталкиваюсь с таким замечательным молодым человеком, ах, будь я лет на 30 моложе, то обязательно влюбилась бы в него. Робин молча посмотрела на Шакки, неизвестно о чем думая в этот момент. Через полтора месяца, на одном из островов Калмбелт, Яруаши держал в правой руке обычный палаш. Он окутал лезвие волей вооружения и резко взмахнул им. Фух, огромный черный слеж, в который была вложена сила мастера меча и воля вооружения, рассек воздух. Рейли, стоявший напротив Яруаши, взмахнул мечом, заблокировав черный слеж. Фух, фух, фигура Яруаши размылась, бросившись к Рейли, и взмахнула палашом сверху вниз. Рейли резко поднял меч, заблокировав палаш Яруаши. В стороны разлеталось множество искр, и время от времени появлялись большие слеши, рассекавшие землю и разрезавшие пополам окружающие деревья. Эта битва продолжалась несколько часов. Ах-ах, у Рейли на лбу выступил пот, а дыхание стало тяжелым. Заблокировав очередную атаку Яруаши, он отступил на несколько шагов назад и сказал: «В конце концов, я уже старик, ха-ха-ха». На самом деле Рейли сейчас немногим более 50 лет, и хотя его физический аспект, конечно же, снизился, но это компенсировалось за счет боевого мастерства и опыта, так что снижение общей боевой мощи было невелико. Но Рейли не мог не сказать это, глядя на Яруаши, находящегося в прекрасном состоянии без единой капли пота, когда он сам уже начал задыхаться. Ужасающее телосложение. Вот что думал Рейли об Яруаши в этот момент. Невозможно взойти на вершину моря, развивая лишь способность дьявольского фрукта и вообще не уделяя внимания физическому аспекту, но можно стать одним из сильнейших людей этого моря, развив аспекты воли, телосложения и дьявольского фрукта до высочайшего уровня. Телосложение Яруаши было сильнейшим среди всех молодых людей, с которыми до этого сталкивался Рейли, кажется, даже сильнее, чем у молодого Кайда, но в отличие от монстров вроде Кайда и Биг Мам, тело Яруаши не выдает ни малейших признаков такой могучей силы. Нет, Яруаши опустил палаш, прекращая атаку, и сказал: «Старший находится в отличной физической форме, просто мое телосложение немного особенное. 17 лет спустя, в возрасте 70 лет, Рейли будет способен спокойно проплыть через Калмбелт, по пути убивая огромных морских королей, так что его физическая сила в 50 лет не подлежит никакому сомнению. Она не сильно снизилась из-за возраста. У тебя действительно особенное телосложение, создается ощущение, что твоя энергия неисчерпаема». Рейли вздохнул, глядя на состояние Яруаши. Через несколько секунд он вернул меч в ножны. «Ты уже превзошел меня в воле вооружения и стал сильным мастером меча, но невозможно продолжать развиваться, просто сражаясь со мной. Тебе необходимо пройти через битвы с другими сильными людьми, чтобы отточить свою волю и меч. Тренировки воли и меча можно считать лишь этапом формирования фундамента, и только столкнувшись с разнообразными сильными противниками, можно отточить свои способности, становясь сильнее с каждой битвой». Яруаши тоже убрал меч. «Вы правы, в последнее время мой прогресс сильно замедлился, похоже, стоит найти точильный камень, чтобы немного заострить меч». Рейли с улыбкой посмотрел на Яруаши. «В новом мире ты найдешь немало сильных противников, многие из них будут гораздо сильнее тех, с кем ты столкнулся на первой половине Гранд Лайн». Яруаши кивнул. «Тогда пора возвращаться». Он не спешил отправляться в новый мир, потому что в первой половине Гранд Лайн тоже есть место, в котором сильных людей как облаков на небе, штаб-квартира морского дозора. Яруаши с самого начала хотел посетить Маринфорд, и теперь для этого самое время. Глава 26. Маринфорд. Архипелаг Сабади. В каком-то баре. Шакки сидела за барной стойкой, задумчиво глядя на разнообразные бутылки с алкоголем. По другую сторону на диване сидела Робин, неторопливо читая книгу. Узнав правду о пустом столетии, Робин утратила главную цель в жизни, которую преследовала на протяжении нескольких лет, а причиной этого стал Яруаши, поэтому ей было не очень сложно определить следующую цель, она должна как можно лучше выполнять обязанности служанки. Я вернулся. Рейли вошел в бар и поприветствовал Шакти. Услышав голос Рейли, Робин сразу же отложила книгу и посмотрела в направлении двери. Яруаши вошел в бар вслед за Рейли. «Вы наконец-то вернулись». Шакти затянулась сигаретой и с улыбкой посмотрела на Рейли. «Ну как?» Преподал молодому поколению жестокий урок. Рейли беспомощно улыбнулся. «Эх, какой урок может преподать старик вроде меня? Налей мне виски со льдом». Яруаши сел вместе с Рейли и посмотрел на Робин. «Произошло что-нибудь интересное за время моего отсутствия?» Робин кивнула. «Есть кое-что. Несколько дней назад ваша награда поднялась до 1 567 000 000 белли. Мировое правительство заявило, что вы уничтожили 3 корабля морского дозора и безжалостно вырезали целый город». «Ах!» Рейли был удивлен. Все это время Яруаши находился в Калмбелт, практикуя вместе с ним волю и меч. Он ни разу не покидал остров. «Ложные обвинения, ах!» Шакти выдохнула дым. «Мировое правительство хочет скрыть факт поражения Сенгоку, но уровень угрозы Яруаши намного превышает 1 000 000 000 белли, поэтому они могут лишь постепенно повысить награду, приписывая ему разнообразные преступления». Рейли покачал головой. «Это в их стиле. Ха-ха-ха, значит, я уже стал знаменитостью?» Яруаши не разгневался, а лишь громко рассмеялся. Шакти сделала еще одну затяжку и саркастически рассмеялась. «Ах, ты действительно теперь знаменитость. Несколько дней назад в газете писали, что ты безумно убиваешь мирных жителей и торгуешь людьми. Хе-хе-хе». Яруаши взял стакан виски, переданный Шаки, сделал глоток и повернул голову, задумчиво посмотрев на Робин. «Хаэм, что бы я сделал с Робин, если бы действительно был работорговцем? Продал или все же оставил себе?» Сказав это, он встал и улыбнулся Робин. «Хаэм, раз они сказали, что я уничтожил город, то может стоит заглянуть в Маринфорд и поговорить об этом. Как думаешь, Робин?» Ах, Робин была ошеломлена. Шакти и Рейли, сидевшие рядом, сразу же посмотрели на Яруаши. Заметив, что Яруаши, похоже, совсем не шутит, Шакти сразу же заметно напряглась. «Ты планируешь отправиться в Маринфорд? Я бы не советовала делать это. Хотя у Дозора сейчас есть всего 2 адмирала, один из которых был побежден тобой, но кроме них в штабе есть адмирал флота Конг и герой Дозора Гарп, так что даже для тебя такое путешествие будет крайне опасным. В истории существуют случаи вторжения в штаб-квартиру морского дозора. Золотой Лев Шики, один из 3 легендарных пиратов наравне с Роджером и Белоусом, однажды сделал это в одиночку, уничтожив почти половину Маринфорда. Но в итоге он был побежден Сенгоку и Гарпом, а потом арестован и отправлен в Импилдаун. Хотя Шики все же удалось сбежать, но цена этого побега была очень высока, ему пришлось отрубить ноги, чтобы освободиться от оков. Кроме того, Маринфорд расположен недалеко от Святой Земли Мариджа. Если произойдет что-то действительно серьезное, мировое правительство сможет немедленно выслать поддержку. Для стороны дозорных, Маринфорд является самым безопасным местом в мире, а для людей, которых мировое правительство расценивает как преступников, самым опасным. Я путешественник. Яруаши расслабленно улыбнулся. Как можно называть себя путешественником, не посетив такое место, как Маринфорд? Идем, Робин. Он направился к выходу из бара. Видя, что Яруаши собирается взять с собой в Маринфорд еще и Робин, Шакти почувствовала, что это крайне абсурдная ситуация, и хотела сказать что-то вроде: «Вы что, собираетесь сдаться?» Но Робин посмотрела в глаза Яруаши и решительно встала, последовав за ним без всяких колебаний. «В Маринфорде очень опасно, и после прибытия обязательно разразится битва, дозорные даже могут нацелиться на нее». В голове Робин промелькнуло множество разных мыслей, но она совсем не боялась. Раз Яруаши хочет взять ее с собой, то она без колебаний пойдет. Она уже достигла своей главной цели и теперь полностью принадлежит Яруаши. Куда бы ни направился Яруаши, она последует за ним без любых колебаний и лишних вопросов. «Подождите!» Шакти громко воскликнула, глядя вслед уходящим Робин и Яруаши. Но Рейли, сидевший рядом со стаканом в руке, поднял левую руку, остановив ее, и посмотрел на уходящего Яруаши. «Вернешься выпить?» «Конечно, я вернусь позже». Со спокойными словами Яруаши, они покинули бар. Шакти напряженно посмотрела на Рейли и сказала: «Маринфорд — это не шутки». Рейли усмехнулся. «Разве тебе не кажется, что он похож на Роджера в молодости? Он всегда реализовывал любую идею, Даже если за этим следовали огромные проблемы и хаос, он сделал глоток виски и покачал головой. Путешествие в Маринфорт не обязательно станет для него проблемой. Штаб-квартира морского дозора. Здесь посреди моря возвышается огромная крепость, построенная из чрезвычайно прочной стали и камня. Эта крепость достаточно прочна, чтобы спокойно противостоять бомбардировке из крупных орудий, а также считается самой большой крепостью в мире. На фасаде крепости слева и справа нарисовано два огромных иероглифа «Море» и «Дозор», а в центре эмблема морского дозора, напоминающая чайку. В этот момент, на верхнем этаже Маринфорда, в кабинете адмирала флота, герой дозора Гарп сидел на диване, держа в одной руке газету, а мизинцем другой копаясь в носу. Путешественник уничтожил мирный город Мобик. Что это за чепуха? Разве он не был уничтожен из-за того, что кто-то из жителей спровоцировал небесных драконов? Адмирал флота Конг, сидевший за столом, сложил руки на груди и сказал тяжелым голосом: «Распространение новости о том, что небесные драконы приказали уничтожить город, принадлежащий мировому правительству, спровоцирует ненужную панику. Этот вопрос был решен Гарасиями. Ах, все как обычно». Гарп отложил газету и лениво откинулся на спинку дивана. «Именно из-за этого мусора я и не хочу быть адмиралом. В число старших офицерских чинов морского дозора входит звание контр-адмирала и вице-адмирала, но адмирал не относится к ним, стоя на порядок выше. Адмирал относится к вице-адмиралу и контр-адмиралу как коммодор к капитану и командиру, то есть это совершенно разный уровень полномочий. Каждый адмирал имеет право командовать всеми силами морского дозора. Адмирал флота, как и адмирал, относится к высшему чину морского дозора. Они обладают высшими полномочиями. Поэтому адмирал и адмирал флота находятся в прямом подчинении у мирового правительства, что эквивалентно становлению подчиненными небесных драконов. Именно из-за того, что небесные драконы неприятны Гарпу во всех отношениях, он неоднократно отказывался от должности адмирала. Он не хочет подчиняться приказам небесных драконов. Конг промолчал. Будь на месте Гарпа другой вице-адмирал, он бы уже давно был наказан за неуважение к небесным драконам, но герой дозора Гарп, положивший конец ужасающим пиратам Ракса и избивший огромное количество других сильных пиратов, обладает несметными заслугами и широкой славой во всем мире. Даже Гарасии, руководящие мировым правительством, тоже беспомощны перед Гарпом, в лучшем случае они могут лишь раздраженно упрекать его. Гарп взял со стола крекеры и сказал: «В море давно не появлялись настолько сильные новички, даже Сенгоку был побежден этим пацаном. Я действительно хочу испробовать на нем свой стальной кулак, бва-ха-ха-ха, не стоит недооценивать его, Гарп». Сенгоку, стоявший рядом, заметно помрачнел и серьезно сказал: «Этот парень, он может быть сильнее даже тебя, не совершая импульсивных поступков, пусть он спокойно отправится в новый мир, он, наверное, уже в новом мире». Гарп бросил крекер в рот и сказал: «Мы получили информацию о его появлении на архипелаге Сабади более месяца назад, где кроме нового мира теперь может быть этот пацан не в Маринфорде ведь, бва-ха-ха-ха». Сенгоку беспомощно вздохнул. «Силы разведки нового мира уже заняты расследованием, они сразу же начнут тайно фиксировать его передвижение, как только будут обнаружены первые следы». Конг покачал головой, глядя на Сенгоку и Гарпа, а потом вернулся к обработке документов. Но, именно в этот момент, капитан морского дозора внезапно ворвался в кабинет. «Адмирал флота Конг, что?» Сенгоку, Гарп и Конг пристально посмотрели на вбежавшего офицера. Капитан с неверием и некоторой нервозностью сказал: «К штабу приближается корабль, на его палубе были замечены дитя дьявола и путешественник». Глава 27. Глава 27. Стальной кулак Гарп. Волны катятся по морю. В направлении Маринфорда быстро плывет небольшой корабль. Еруаши, одетый в белый плащ, стоял на носу корабля, его серебристо-белые волосы мягко развивались на ветру. Он смотрел на Маринфорд впереди, казалось, любуясь развернувшимся пейзажем. Это и есть Маринфорд. Робин, стоявшая позади Еруаши, чувствовала необъяснимое чувство удушья и угнетения, глядя на огромный Маринфорд впереди. Она, конечно же, знала о Маринфорде, но впервые увидела его своими глазами. Суровость и величие штаб-квартиры морского дозора заставили Робин ощутить сильный трепет. Стоит сказать, что после знакомства со сказочными пейзажами архипелага Сабади, это величественное и суровое место кажется еще более впечатляющим. Приближающийся корабль, конечно же, был сразу же обнаружен дозорными, но из-за слишком большой скорости, Корабли и орудия штаб-квартиры не могли эффективно прицелиться. Все эти суетливые и поспешные движения дозорных породили лишь хаос, а корабль Яруаши стремительно пронесся по гавани и приблизился к берегу. Порт Маринфорда представляет собой огромную гавань в форме полумесяца, с очень высокими берегами. Обычный человек не сможет подняться на берег, если не использует специальные лестницы, расположенные в нескольких местах в гавани. Весь берег Маринфорда представляет собой высокую отвесную стену, так что если обычный корабль попытается причалить за пределами гавани, экипаж все равно не сможет выбраться на берег. Яруаши спокойно посмотрел на Маринфорд впереди и протянул Робин руку. «Идем». Фух, окружающая вода вскипела и быстро поднялась вверх, приняв форму лестницы, поверхность которой была эластична, словно пузыри архипелага Сабади. Робин нервно посмотрела на Маринфорд и ухватилась за ладонь Яруаши. Две фигуры неторопливо поднялись по большой водяной лестнице. Вода. Что это за способность? Штаб-квартира уже пришла в движение и на берегу собралось большое количество дозорных, каждый из которых направил огнестрельное оружие на Робина и Яруаши. Дозорные были ошеломлены, глядя на огромную лестницу, сформировавшуюся из морской воды. У многих из них на лбу выступал холодный пот. Будучи обычными дозорными, они практически ничего не знали о конкретной ситуации вокруг Яруаши, но прекрасно понимали, кто стоит перед ними. Путешественник. Ужасающий преступник с наградой за голову в размере 1 567 000 000 белли. Сто стоять. Путешественник, зачем ты здесь? Какой-то капитан с дрожью в голосе обратился к Яруаши. Яруаши посмотрел на него и усмехнулся. «Конечно же я путешествую». «Путешествует». Услышав слова Яруаши, окружающие дозорные шокированно раскрыли рты. «Это Маринфорд. Какое еще путешествие? Это явно вторжение в штаб-квартиру морского дозора. Он что, сошел с ума? Огонь, огонь. Не дайте ему подняться». Какой-то контр-адмирал не выдержал и громко взревел. Получив команду, окружающие дозорные дрожащими пальцами нажали на курки. Бух, бух, бух. Бесчисленные пули, словно буря, устремились к Яруаши и Робин, собираясь превратить их в решето. Но все пули резко остановились примерно в метре от тела Яруаши. Они столкнулись с какой-то невидимой силой и спокойно зависли в воздухе, а затем резко полетели в обратном направлении. Пуф, пуф, пуф. Пролилась кровь, многие дозорные были ранены. Яруаши так и продолжил спокойно подниматься по лестнице вместе с Робин, словно не замечая происходящее. Они шаг за шагом поднялись по лестнице, пока наконец-то не ступили на огромную площадь перед Маринфордом. Именно здесь разразилась война сильнейших. Яруаши осмотрел огромную площадь, вместившую во время войны около 100 000 дозорных, и тихо прошептал. Робин, уже не нервничавшая как в самом начале, непонимающе посмотрела на Яруаши. «Война сильнейших, она не помнит, чтобы в истории упоминалась война с таким названием». Яруаши улыбнулся. «Это будущая Великая война, по ходу которой это место сильно пострадает, но будущее уже изменено и продолжит меняться, поэтому эти события могут затеряться в реке времени и вообще не произойти». Он посмотрел на Маринфорд впереди и развел руки в стороны, расправив ладони. Бух, бух, бух. Дозорные, собиравшиеся атаковать Яруаши мечами, вдруг содрогнулись и резко отлетели назад. Десятки дозорных, словно пушечные снаряды, разлетелись в разные стороны. Некоторые из них упали в море, а некоторые врезались в здание, разбив стены. Пули бесполезны, невозможно приблизиться. Многочисленные дозорные, наблюдавшие за этим со стороны, резко побледнели и некоторое время не могли осмелиться атаковать Яруаши и Робин. Под испуганными взглядами дозорных, Робин и Яруаши спокойно шагали вперед по огромной площади, казалось, собираясь подойти прямо к огромной и величественной крепости. Но, в этот момент, с верхнего этажа Маринфорда кто-то спрыгнул, прочертил дугу в воздухе и с грохотом упал прямо на пути Яруаши, подняв множество клубов пыли. Яруаши сразу же остановился, а Робин прищурилась, в попытке разглядеть фигуру, окутанную поднявшимися клубами пыли. Окружающие дозорные нервно сглотнули, глядя на фигуру в клубах пыли. Штаб-квартира морского дозора. Это не место для осмотра достопримечательностей, путешественник. Из рассеивающихся клубов пыли донесся грубый голос. В следующее мгновение из них вышел человек среднего возраста с несравненно статной и могучей фигурой. На его коротких черных волосах и бороде виднелись следы седины, а за спиной развивался белоснежный плащ с надписью «Справедливость». На его плечах были не золотые эполеты адмирала и не сине-красные эполеты вице-адмирала штаб-квартиры морского дозора, а эполеты в красно-черную полоску, с золотой окантовкой и кисточками по краям. Эти эполеты принадлежат лишь одному человеку, герою дозора, стальному кулаку Гарпу, вице-адмирал Гарп. Дозорные радостно закричали, увидев знакомую фигуру героя дозора. Страх и паника сразу же рассеялись. Хотя на лбах дозорных все еще виднелись капли холодного пота, но теперь их выражения лиц стали решительными, а к фигуре Яруаши были прикованы холодные взгляды. Если золотой Роджер, покоривший Гранд Лайн, стоит на вершине всех пиратов, то Гарп, положивший конец ужасающим пиратам Рокса и не раз загонявший в угол пиратов Роджера, стоит на вершине всех дозорных. Появление Гарпа вселило веру в сердца множества дозорных. Гарп с ухмылкой посмотрел на Яруаши, поднял руку и грубо скинул с плеч белоснежный плащ, показав черный строгий пиджак. Один смельчак уже осмелился вторгнуться в Маринфорт и был отправлен в Импилдаун. Старику придется отправить тебя туда же, если ты тоже намерен устроить здесь хаос. Гарп поднял правую руку и сжал массивную ладонь в кулак. На самом деле у него не было слишком сильного намерения ловить Яруаши, до сих пор не совершившего никаких злодеяний, но если он решит напасть на Маринфорт, то Гарп, как морской дозорный, конечно же не будет сидеть сложа руки. Не неси чепуху, Гарп. Раз путешественник осмелился прийти сюда, то мы ни в коем случае не можем позволить ему уйти, иначе морской дозор станет посмешищем. Из-за спины Гарпа донесся голос адмирала флота. Конг, носящий белоснежный плащ морского дозора, появился позади Гарпа и холодно посмотрел на Яруаши. Путешественник осмелился появиться в Маринфорде. Стоит сказать, что этот молодой человек оказался даже более высокомерным и безумным, чем Золотой Лев Шики, ведь он не только осмелился объявиться в Маринфорде, но и взял с собой Дитя Дьявола. Что за чертовщина? С каких пор штаб-квартира морского дозора стала парком развлечений? Если путешественник спокойно покинет Маринфорд вместе с маленькой девочкой, предварительно прогулявшись по площади, то адмирал флота, адмирал и вице-адмиралы станут простым посмешищем. Робин с дрожью в глазах смотрела на фигуры напротив. Если бы не тепло и спокойствие, исходящее от руки Яруаши, то в этот момент ей было бы трудно даже просто стоять на ногах. Герой дозора стальной кулак Гарп, адмирал флота Конг. Вдобавок только что позади Гарпа появился еще и адмирал Будда Сенгоку, ранее побежденный Яруаши. Возможно, во всем мире невозможно найти человека, способного сохранять абсолютное спокойствие перед лицом такого состава. Но вместо того, чтобы разговаривать с Гарпом и остальными, Яруаши бегло осмотрел их и повернулся к Робин. Он мягко улыбнулся, чувствуя сильный страх Робин. «Ах, похоже, они не позволят нам спокойно осмотреть все достопримечательности Маринфорда». В таком случае, Яруаши отпустил руку Робин и сделал пару шагов вперед. В то же время из его левой ладони появилось 6 черных палочек. Жужжание. Палочки повисли в воздухе вокруг Робина и испустили бледно-красное сияние. Сияние быстро слилось воедино, сформировав вокруг Робин шестиугольный барьер, полностью закрытый со всех направлений. Построение 6 красных ян. Защитив Робин построением 6 красных ян, Яруаши посмотрел на Гарпа, Конга и Сенгоку напротив. «Ну что, пойдете по очереди, или все вместе?» Глава 28. Глава 28. Он монстр. Вместе или по одному? Слова Яруаши ошеломили Конга, Сенгоку и вице-адмиралов, стоявших неподалеку. Казалось, это было насмешкой над всеми дозорными. Гарп сжал массивный кулак и с ухмылкой шагнул вперед. Кулак окутала и окрасила в черный цвет воля вооружения, сделав его будто бы отлитым из прочнейшей стали. Вторгнуться в Маринфорд и осмелиться сказать такую фигню, ты немного напоминаешь мне Роджера, бва-ха-ха-ха. С громким смехом Гарп ударил кулаком в направлении Яруаши. Кулак еще не достиг цели, но он уже принес сильное угнетение и создал мощный порыв ветра, поднявший впереди огромные клубы пыли. Казалось, этот кулак способен уничтожить всю гавань одним махом. Гарп не только знал о том, что Яруаши победил Сенгоку, но и несколько раз выслушивал рассказы Сенгоку о силе Яруаши, поэтому он не выказывал ни капли презрения и не смел недооценивать противника. Удар был нанесен в полную силу. Жужжание. Белый плащ Яруаши развивался на ветру, а на тело обрушилось мощнейшее давление. Перед лицом этого удара Гарпа, Яруаши был похож на небольшую лодку посреди ужасающего шторма. Не только Яруаши, даже вице-адмиралы и контр-адмиралы, стоявшие по бокам, ощутили сильное удушье и угнетение, словно окружающий воздух вдруг стал плотнее в несколько раз. Вице-адмирал Гарп. Все дозорные восхищенно смотрели на Гарпа. В то же время, Яруаши, стоявший напротив Гарпа, сделал шаг. Он тоже сжал кулак, покрыл его черной волей вооружения и ударил навстречу кулаку Гарпа. Столкнулось два непропорциональных кулака. Бум! Через мгновение тишины, небо и земля яростно содрогнулись. На фоне Гарпа, Яруаши казался хилым и слабым. Со стороны казалось, что его рука будет мгновенно раздавлена и сломана, но этот небольшой кулак устойчиво и жестко заблокировал могучий кулак Гарпа. Между двумя кулаками вспыхнули черные молнии и мгновенно пронзили небо. В то же время темные облака, неизвестно когда затянувшие все небо над Маринфордом, разделились на две части. Огромная пропасть простиралась до конца поля зрения, словно небо было расколото. Это не просто эффект, спровоцированный последствиями очень сильного удара. Это было столкновение королевской воли. Чтобы так разделить небеса, недостаточно просто огромной силы и мощной воли вооружения, противники должны изо всех сил извергнуть свою королевскую волю. Как и ожидалось, для Яруаши совсем не стало сюрпризом, что человек вроде Гарпа обладает королевской волей. Хотя Гарп никогда не демонстрировал королевскую волю в оригинале, но королевская воля Луффи должна проистекать из его родословной от отца, революционера Драгона. Тогда королевская воля Драгона тоже должна проистекать из родословной, от его отца, Гарпа. Единственный известный дозорный, свободно выказывающий презрение к высшему начальству и даже называющий небесных драконов мусором, прямо перед адмиралом флота Конгом. Человек, всегда принимающий последовательные решения и никогда не подчиняющийся чужим приказам. Было бы странно, не окажись у Гарпа королевской воли. Гул. Столкновение королевской воли повлияло не только на небо, но и вместе столкновения кулаков, появились черные переплетающиеся дуги молнии. Это не разрыв пространства, а последствия столкновения мощной воли. Массивные молнии, словно корни больших деревьев, протянулись по всей площади перед Маринфордом. Гарп. Конг раздраженно взревел. В прошлом, во время практически каждого шага, Гарп разрушал свой военный корабль или наносил огромный ущерб месту битвы. Привычка Гарпа необузданно использовать свои огромные силы, всегда была причиной огромных разрушений и хаоса. Бушующий импульс, сформированный в результате столкновения королевской воли, хлынул во все стороны. Контр-адмиралы и вице-адмиралы едва стояли на ногах, а большинство обычных офицеров и простых дозорных сразу же потеряли сознание, начав падать на площадь один за другим. Последствия столкновения были настолько сильны, что даже Конгу и Сенгоку пришлось поднять руки перед собой, предварительно окутав их волей вооружения, чтобы противостоять этому импульсу. В этот момент во всей штаб-квартире морского дозора совсем не пострадала лишь Робин, находившаяся ближе всего к месту столкновения Яруаши и Гарпа. Ужасающие последствия столкновения обрушились на массив шести красных ян, но не смогли вызвать на его поверхности ни малейшей ряби, словно это пространство было полностью отделено от окружающего мира. Робин, на которую никак не повлияла королевская воля и другие последствия столкновения, потрясенно наблюдала за столкновением Яруаши и Гарпа. Этот удар был даже более громким, чем битва между Сенгоку и Яруаши. Королевская воля. Гарп ухмыльнулся, показывая ряд белых зубов. Для него это не стало сюрпризом. Наоборот, было бы странно, не обладая человек вроде Яруаши королевской волей. Земля под ногами Яруаши и Гарпа разрушилась, сформировав паутину больших трещин, успевшую протянуться на несколько сотен метров во все стороны, пока их кулаки наконец не разделились. Как и сказал Сенгоку, твои кулаки обладают ужасающей силой. Гарп встряхнул правую руку, рассеивая черную волю вооружения. Яруаши спокойно посмотрел на Гарпа и без лишних слов сделал шаг вперед, мгновенно появившись перед своим противником и нанеся удар кулаком. Гарп мгновенно покрыл кулаки волей вооружения и нанес встречный удар. Кулаки Гарпа и Яруаши в мгновение ока столкнулись несколько раз. Бум, бум, бум. Кулаки стремительно мелькали в воздухе и вызывали ужасающий грохот при каждом столкновении, до такой степени, что вся штаб-квартира морского дозора начала сильно дрожать. В будущем, сильнейшая королевская воля будет принадлежать Шанксу, сильнейшая воля наблюдения принадлежала Роджеру, сильнейшее телосложение принадлежит зверю Кайда, мощнейшая атака Белоусу, а сильнейшая воля вооружения Гарпу. У Гарпа едва ли есть хоть какие-то недостатки, ведь воля вооружения идеально сочетает в себе атаку и защиту. Хотя каждый удар Гарпа имеет примерно одинаковую силу, но также каждый удар и несравненно тяжел. В то же время с сильнейшей волей вооружения, Гарп не уступает Сенгоку в плане обороны. Ты сильнее Сенгоку. Яруаши оценил силу Гарпа, продолжая неустанно обмениваться с ним ударами. Гарп прищурился, но ничего не сказал. К этому моменту его легкая и необузданная манера поведения уже исчезла без следа. Сейчас герой дозора чувствовал сильное давление, а в его глазах читался шок. Конечно же, Гарп не раз слышал о силе Яруаши, после того как ему проиграл Сенгоку, но слышать от другого человека и почувствовать на собственной шкуре – это совершенно разные вещи. У него создавалось впечатление, что энергия в теле Яруаши неисчерпаема. Каждый кулак этого парня напитывался огромным количеством воли вооружения. Воля вооружения Яруаши заметно уступает ему в плане концентрации и твердости, но каждый удар сопровождается вспышкой гораздо большего количества воли вооружения, чем у него. В соответствии со здравым смыслом, человек не должен продержаться долго, потребляя настолько огромное количество воли вооружения. При таком сильном потреблении воли вооружения, тело человека должно быстро истощиться и ослабнуть, но тело Яруаши, на первый взгляд не казавшееся очень сильным, не демонстрировало вообще никаких признаков истощения. Этот парень монстр. Глава 29. Три высших боевых единицы. Бум, бум, бум. С каждым ударом, земле под ногами Яруаши и Гарпа наносился огромный урон. Площадь перед Маринфордом, вымощенная очень твердыми камнями, а также способная одновременно вместить более 100 000 дозорных, в этот момент казалась чрезвычайно хрупкой, словно обычное стекло. Ударные волны проносились во все стороны, весь остров сильно дрожал. Только вице-адмиралы и контр-адмиралы штаб-квартиры могли сопротивляться этим последствиям и с трудом удерживались на ногах, наблюдая за битвой Яруаши и Гарпа со стороны.